Значит, на другой аспект хочу указать шестоднева. Это постепенное развитие. Да, тут уже мы можем какой-то контекст современного научного мировоззрения сюда включить. Хотя, повторяю, Библия не, или Бытие, да, шестоднев, не учитывал развитие человеческой мысли последних 300 лет. Да. Ну, так уж получилось, да. Вот, что наше представление об истинности, об исследовании мира, о том, что в мире есть, чего нету, да, наши научные и философские представления об этом, они сформированы последние 300 лет. И Библия не обязана это учитывать. Хотя в чем-то, таким странным образом она все-таки это учитывает. Да. Учитывает, например, в следующем, в том, что сотворение мира описывается постепенно, поступенчато, в чем ступени соответствуют примерно нашим представлениям о развитии нашей Земли. Да? То есть вначале материя, затем растения, затем рыбы, птицы, и затем животные, и человек. Да, то есть примерно некоторая такая вот выстраивается последовательность, которая где-то, не в деталях, конечно, а в очень общих чертах, Библия не вдается в детали, да, и вообще не отвечает на вопрос, как же это было. Да, вот, я думаю, что это серьезная... в сегодняшней дискуссии, особенно которая ведется на уровне школы, да, в школе, и дискуссия, которую мы все с вами впитали, пройдя советскую школу, да, эта дискуссия ведется очень философски, очень некорректно. Но я сейчас боюсь, что я вас потеряю очень быстро, если я сейчас начну продаваться. Но, почему некорректно? Потому что даже большие мыслители сегодняшние, вот я недавно читал интервью с одним из величайших физиков современности, Стивеном Хокингом, да, который написал новую книжку, научно-популярную, да, где утверждает, утверждает, что для описания Вселенной Бог не нужен. Не нужно понятие Бога для того, чтобы Хокингу понять, как же устроена Вселенная. Но это грубое нарушение вообще философская некорректность. Да, он, бьет кулаками в воздух и вломится в открытую дверь, да, тем самым. Вот. Бог не проявляет себя в этом мире как одна из физических причин этого мира. Он всегда стоит за всеми физическими причинами. И поэтому такое умозаключение, оно, как сказать, к Богу не имеет никакого отношения. Да. Да. Ну вот именно, да, но он превосходит свои границы, когда говорит, что я теперь и до Бога доберусь своей математикой. Да? Но я вам скажу, что математика не может добраться до туда. На самом деле, все время встречается это состояние, что мы ужасно в материи погружены. Вся советская жизнь как раз, она осталась на материи. Конечно, да, конечно. И вопрос все время так возникает. А что было в начале? А еще в начале. Еще в начале, да. Ну вот я про начало сейчас скажу еще. Я хотел сказать, да, пожалуйста. Да. До человека. До человека. Да. Да. До вообще сотворения Земли. Ну вот сейчас скажу про это. Хорошо. Да. А вот я где-то читала, что когда вот стоит эти слова в Библии, сначала сотворил небо и землю, то да. Небо это как раз такое. Ангельский мир, да. Ну да, да, это вот я про это хотел сказать попозже чуть-чуть, да. что это одно из возможных толкований. Да. Небо, духовный мир, и земля, материальный мир. Да. Можно так тоже сказать. То есть тут разные вещи можно сказать. В одно и то же время они все будут истинны. Вот. Зачем, помимо этой постепенности, Да, ну вот то, что я уже упомянул, это три раза бара, три раза сотворил, относится к таким скачкам, да, и которые до сих пор, в общем-то, никто не знает, как это получилось. Никто не знает, и Хокинг в том числе, там в самом начале мироздания начинаются многочисленные теории, они просто дивергентные, и все расходятся в разные стороны, и там, ну, он говорит, что вот я знаю, но он не знает на самом деле. Появление всего из ничего непонятно. Да? И до конца не понято. Есть некоторый качественный скачок такой, да? Появление жизни из элементов. Жизнь состоит, мы все состоим из тех же самых элементов, из земли. Да? Вот. Бог сделал человека из земли, так же, как, впрочем, и все остальное, и в том смысле, что мы все состоим из нашего тела, и все, где не разрежешь, не покопаешься, все, только найдешь только землю. Вот, небо не найдешь. Да. Значит, но вот сам переход, да, от неживой материи к живой, человеку непонятен. Несмотря на огромной попытки вот это сделать экспериментальным путем, до сих пор ясности в этом вопросе нет. Да? Ну и, конечно, человеческий дух, да, что у нас у всех совершенно явственная интуиция, что как-то мы существенным образом отличаемся от наших меньших собратьев. Да? Даже как следует описать это различие, в чем же оно, собственно, состоит, как только начинаешь описывать, оказывается, что у них это тоже вроде как есть. Да? Интеллект, чувства, любовь. Ну, интеллект, не знаю. Но это у кого как, конечно, да. Да, да. Конечно, вот именно, да. Чувства, симпатия, эмпатия, так называемая, то есть возможность вчувствоваться в чувство другого, да, все это в животном мире мы наблюдаем тоже, да, вот. Даже некоторое ограниченное владение символическим языком, да, языком символов, ну, конечно, очень ограниченное, действительно, но, тем не менее, все-таки некачественный скачок. Одновременно мы себя воспринимаем все-таки качественно отличными, и я думаю, что это правильно, но почему это так, ну, не знаю, то есть тут какой-то вот, какая-то такая тайна перехода. Да, и никаких промежуточных форм на данный момент нема. Куда они все делись, непонятно. Континуум промежутков не сохранился. Да.